Глава 11. Алена. Весь вечер я бегала от него, как полоумная, а сейчас даже не дергаюсь. Стою, прижавшись лицом к груди, вдыхаю терпкий мужской запах и потихоньку прихожу в себя. «Мужик, ну ты и борзый!» Тряся головой, говорит один из моих обидчиков. «В спасателя решил поиграть?» Стонет второй. «Да ты, да тебя...» Пытается что-то сказать третий. Всей бандой они поднимаются с земли, поправляют одежду и вроде как готовятся напасть. Однако майор будто ничего не слышит и не видит. «Ты как?» — спрашивает он у меня. «Эти идиоты, надеюсь, не успели ничего сделать?» Внимательно осматривает лицо и шею. По одной профессионально, со знанием дела, изучает руки. «Только напугали. Все нормально». Признаюсь, поглядывая на приближающуюся троицу. «И совсем заморозили». Майор растирает мои ладони своими горячими лапами. Приятно до слез. Почти как все то, что этот самоуверенный наглый мужчина делал со мной прошлой ночью. И чуточку тревожно. «Слушай, мужик, ты совсем отбитый?» Усатый прихватывает с земли какую-то палку и демонстративно замахивается. Не знаю, сколько остается до удара, к ужасу понимаю, что майор и не собирается защищаться. Закончив с моей правой ладонью, он принимается за левую. А когда палка опускается в его сторону, ловко сдвигается влево. «Шустрый!» — злобно цедит усатый. Второй раз поднимает палку. Но вместо еще одного замаха ловит свое орудие зубами и улетает назад. «Сука, ты мне ответишь!» Рычит трезво и тоже идет на нас. В свете фонаря вижу потемневшие от ярости глаза и сжатые кулаки. Однако майор больше не уклоняется. Достав из кармана удостоверение, он тычет им в лицо ублюдку и легко, как кеглю в боулинге, толкает его на землю. «Звезда вам. Нападение на сотрудника. Группа лиц, да еще в состоянии алкогольного опьянения». Короткими, словно выстрелами, предложениями произносит майор. «Сейчас все у меня кататься поедете. Далеко и надолго». «Блядь, мент!» Несмотря на двойной полет в стену, усатый реагирует быстрее всех. «Валим!» Кричит так громко, будто собрался эвакуировать всех гостей клуба. И, не поднимаясь, ползет назад. «Заранее не мог сказать?» С обидой возмущается трезвый и, подняв руки вверх, пятится к машине. «Это не самая героическая картина побега. Подонки так спешат уехать, что чуть не сбивают своего третьего товарища. Но мне от всего этого становится хорошо. На радостях губы сами растягиваются в улыбку, а затем и вовсе тянутся к колючему подбородку». «Не туда ты, сладкая, целуешь. Ой, не туда». Мой вчерашний амбал-неандерталец звонко цокает и сам исправляет мою ошибку. «Я... хочу сказать, что не собиралась его целовать, но шустрый язык уже во рту, а загребущие лапы уверенно мнут несчастный зад. Именно этого я боялась целый день, именно об этом вспоминала каждую свободную минуту». «Охренеть, какая ты вкусная!» Оторвавшись от меня, хрипит майор. «Я не пирожное и не конфета. В голове вата, за ребрами перезвон». Прижимаю ладонь к горящим губам и вздрагиваю от контраста. «Вот я тоже не распробовал». Оскаливается мой эротический маньяк и глазами указывает в сторону своей машины. На этот раз вопросительно, словно я равная и действительно имею право возразить. В напичканных адреналином извилинах тут же рождается ответ «нет». Воображение услужливо подкидывает мне картинки с заждавшимися клиентами и вопящим старшим администратором. Но небольшая заминка на все эти размышления оказывается фатальной. «Молчание — знак согласия». Радостно перебивает меня майор и несет безвольный куль из куртки и моей обалдевшей тушки в машину. На заднем сиденье тесно, неудобно и темно. Я, конечно, сопротивляюсь. Не позволяю целовать себя в губы, запрещаю прикасаться к груди и залазить в трусы. Борюсь и с собой, и за себя. «Не смей, только попробуй», — повторяю этому похотливому монстру. Но он мастерски обходит все запреты и сопротивления. А если так? Целует за ухом. А давай ты сверху. Посасывая мочку, усаживает меня на свои бедра. Мысленно кричу ему «нет». Клянусь внутреннему голосу, что ни за что не стану слушаться мерзавца. И сама не замечаю, как начинаю постановать. Это незаконно. Хныкаю, когда язык ныряет в ушную раковину, окончательно разжижая мой мозг. Мы сейчас быстро разок потрахаемся, спустим пар, а потом ко мне. У майора, как обычно, наполеоновские планы. Обещаю дать поспать. Снова отпросишь меня у Касьянова? До боли закусываю губу. Умоляю себя держаться. Напоминаю, что я мама маленького мальчика и вообще приличная женщина, хоть и в бегах. Однако не реагировать на растущий бугор между ног с каждой секундой все труднее и труднее. Он не откажет. Оставив в покое мои изнасилованные уши, майор переходит к груди. Взвешивает ее в своих огромных ладонях. Гладит сквозь платье и, как настройку громкости, покручивает пальцами позорно набухшие соски. Может, босс еще и чаевые начнет мне платить? Я все еще пытаюсь быть серьезной. Это, между прочим, половина моего дохода. Я отработаю чаевые. Качественно. Сволочь так сладко облизывает свои упругие губы, что внизу живота все сжимается. У тебя совести нет. Знаешь об этом? Откидываюсь на переднее сиденье. Мне просто необходима передышка. Хоть несколько секунд не чувствовать жар сильного тела и не слышать запахов. Нужно очнуться и избежать отсюда. Мне совесть по долгу службы не положена. У офицера есть только честь. Майор читает меня, как раскрытую книгу. Не успеваю отдышаться, как он расстегивает ширинку и спускает трусы. Красивый везде. Аполлон на максималках. Честь, значит? Сглатываю. Уже и не верится, что его штуковина способна во мне поместиться. Она самая. Гад повторяет фокус с презервативом. Снова незаметно и быстро раскатывает по стволу латекс. А сейчас моя честь требует выебать твою честь до звезд перед глазами. Горячие руки ложатся на мои бедра и, сдвинув белье, тянут вперед. Натягивают меня на член, как резиновую куклу. Мучительно, медленно, по миллиметру, до упора. Боже. Выдыхаю я, закатывая глаза. Ах, шалею от полноты и наслаждения. Пиздец, как в тебе хорошо. Раздается в самое ухо. Так бы и остался в этой влажной, тесной норке. На ПМЖ.